Глава 30. В родовом замке темного князя было шумно. Чествовать команду-победительницу, в составе которой было аж четверо сигалов, съехались все мои братья. Даже Иштан покинул стойбище орков, где торчал безвылазный последний год. Братец проходил последипломную практику у главного шамана Орды. Винсент ради этого дела сумел оторваться от своих любимых зомби и сейчас сидел с бокалом вина у камина и щерил зубы на заливающегося птахой-говоруном Карха. Полуэль в сотый раз рассказывал о наших приключениях. При этом каждый раз врагов становилось все больше, интриги все сложнее, магия все изощреннее. И только великий наследник славных эльфов смог нас всех вытащить из пучины коварного света. Пару раз Саша пытался дать ему подзатыльник, но потом махнул рукой и теперь флегматично плел сложные заклинания немоты, сидя в темном углу и прикрыв глаза. Карх этого не замечал, а я с интересом следила за тонкими чувственными пальцами ведьмака и ждала результата. Были все, даже Тор заскочил на денек. Подарил мне плюшевого драката и заговоренный на ментальную защиту браслет. Пожал парням руки, толкнул короткую речь и, переговорив со старшими, исчез. Он у нас самый таинственный и занятой. Дипломат, менталист, женатик, и этим все сказано. Сейчас мы собрались с младшим поколением, болтали, пили эльфийское вино и много смеялись. Серьезных тем не касались, в основном подшучивали друг над другом, пока меня не вызвал к себе князь. «Признавайся, Джесс, отбор невест — твоя работа». Я с обидой посмотрела на дядю совершенно честными глазами. «Как ты мог так обо мне подумать? Мы это провернули все вместе», — дядя приподнял бровь. «В основном, конечно, мы с Ивартом. Он тоже не хочет править. Но помогали все». Маг смерти сидел за столом и буравил меня тяжелым взглядом. Но я давно не пугалась ледяного холода, мягко окутывающего князя, когда он позволял тьме выйти наружу. А еще я знала, что он Версигал добрый. Его доброта пряталась очень глубоко в темной душе. Так глубоко, что чужим людям этого не почувствовать. Но ради близких хозяин Корса иногда позволял светлой части души выбраться наружу. И мы это очень ценили. «Тебе 47 лет», — вздохнула я. «Ты достиг всего, что только может пожелать маг твоего уровня. Всего, кроме счастья в личной жизни. Отец, мы выросли, и тебе нужно, наконец, подумать о себе». «Джаз, ты так говоришь, словно я глубокий старик», — фыркнул князь и легко запрыгнул на высокий подоконник, где и уселся боком к стеклу, подтянув к себе одно колено и опустив на него сцепленные в замок ладони. «Для темного архимага 50 лет — это юность, а мне всего лишь 40». 47. Поправила ехидная я. «Но ты можешь влюбиться в простую магичку, а ее век не так долг. Поэтому я придумал для вас наказание за этот подарочек». Недобро улыбнулся самый страшный человек княжества. «Вам предстоит отобрать участниц отбора. И учтите все факторы совместимости с моим даром». «Что?» — завопила я. «Это же недели работы! Надо поднять архивы и записи родовых книг, найти всех подходящих тебе аристократок с даром, провести ряд ритуалов на совместимость. Ваша темность, это нечестно». «А подставлять меня перед советом честно?» Я сказал. «Можешь передать это остальным оболтусам. Старших не трогать, у них будет другое наказание». Губы жуткого мага растянулись в зловещие ухмылки. Я пожалела парней. «Мы просто хотим, чтобы ты, наконец, смог подержать в руках новорожденного сына от любимой женщины. А не получил толпу почти взрослых детей от женщин, с которыми ты даже не был знаком». Князь закатил глаза и вздохнул. «Надо было пороть тебя в детстве, но сейчас уже поздно». Я потупила глазки. «А теперь поговорим о тебе». «Значит, Даррен Стейнар?» Я кивнула и прикусила губу. «Тот, от кого я советовал тебе держаться подальше. Но когда моя дочь слушала умных советов, да, Джаз? Что ты знаешь о герцогстве Фонтена?» Резкая смена темы немного меня озадачила, и я не сразу ответила, вспоминая уроки истории и географии. Залежи руд и магических камней. Двойное герцогство занимало довольно большую территорию, было процветающим и богатым. Имеет два мощных природных источника, светлый и темный. После войны его разделили на две части, одна отошла нам, вторая — светлым. Вроде все. А, род герцога Фонтена полностью истреблен в противостоянии между светлыми и темными. Радует, что ты помнишь это. Я думал, уроки истории ты счастливо проспала на задней парте. Съязвил приемный отец. Двойное герцогство являлось независимой территорией. И мне бы хотелось это вернуть. Я решил отдать тебе нашу часть в качестве приданного. То есть? Осторожно начала я. Ты не возражаешь против моего брака со Стейнером? Если он рискнет. Хмыкнул князь и взмахом руки отпустил меня. К братьям я вернулась задумчивая. Понимала, что князь что-то запланировал, но не могла понять, что именно. Парни при моем появлении замолчали, вопросительно уставившись на мое сосредоточенное лицо. Сейчас я им настроение подпорчу. «Отец нам отомстил за отбор», — сообщила я со вздохом и рассказала о задании. «А что насчет твоего светлого?» — спросил Винсент. «Князь не против, если дракон рискнет. Я не очень поняла, о чем речь, но уже заранее волнуюсь. Меня тут же заверили, что подскажут, заставят и направят Стейнар, если он вдруг собьется с правильного пути. Легкая ненавязчивая поддержка братьев меня невероятно трогала, вселяя уверенность, что все получится. А если нет, то можно воспользоваться предложением Элвина и украсть жениха». «Ладно, давайте прикинем, как нам невест искать». С предвкушением потер ладони Карх. Вот кто совершенно не расстроился предстоящей работой. «Завтра бал в ратуше, потом отправим фейку выходить замуж. А пока она будет строить светлых, займемся делом активно». «Уже в курсе наказания мелкие», — раздался голос Иварта из переговорного амулета. «Вам повезло, нам же». Он запнулся, подбирая нематерные слова. «Было поручено организовать и провести отбор. Джаз, это была твоя идея!» Взревел старший, и я тихонько попятилась к двери. «Я буду через час, не вздумай прятаться, поганка мелкая!» «Мне нужно готовиться к балу!» Пискнула я и исчезла, пока братья не осознали всю глубину бездны, куда мы попали. Следующая неделя прошла суетливо и суматошно. Матушка загорелась идеей сменить нам гардероб, чтобы поразить светлых в самое сердце изысканными и прогрессивными нарядами. Она так меня задергала, что я дни считала до отбытия. А ведь еще нужно было сдать экзамен по темной материи, навестить своего драката, посетить пару благотворительных мероприятий и блеснуть на балу в ратуше, где меня представили как фею. Но все когда-то заканчивается, закончились эти сумасшедшие дни. И завтра мы с княгиней Ораной, парой придворных и десятком охраны должны были войти в портальный переход, созданный специально для нас светлыми магами. «Я найду вас во дворце». Ивард поправил брошку на моем платье. В ней хранился амулет мгновенного переноса и целительское заклинание высшего уровня. «Ни о чем не волнуйся. И не позволяй светлым манипулировать собой», — добавил хмурый Саша. «Если Стейнар струсит, то пусть проваливает во тьму». «Он не струсит», — прищурилась я. «Я в него верю». «Милая», — князь опустил мне на плечи тяжелые ладони. «Помни о проклятии и не спеши». Пронзительный взгляд самого сильного темного пробрал до глубины души. Я кивнула и ободряюще улыбнулась. «Я не подведу». «Даже не сомневаюсь, ты у нас большая умничка. Хотя, конечно, ужасная вредина. Надо же было придумать. Отбор!» — воскликнул дядя и покачал головой. «Жаль, что нам с императором нельзя пересекать границы. Я бы посмотрел на его рожу, когда ты выберешь мужа». Во дворце светлого императора нас ждали и сразу же провели в отведенные покои, чтобы мы смогли после перехода поправить прически и немного отдохнуть. Граф Быстров, назначенный главой нашей охраны, лично проверил апартаменты и, не найдя к чему придраться, остался доволен. «Не ожидала», — оглядываясь, произнесла княгиня Орена. «Светлые меня удивили. Изысканно, богато и при этом очень сдержанно. Мне нравится». Граф улыбнулся и провел матушку к креслу, после чего подал ей бокал вина и нарезанное тонкими дольками яблоко. Мы с Изой, понимающе переглянулись и уселись на диван, перед которым стоял столик с легкими закусками и напитками. Остальные фрейлины тоже расселись вокруг накрытых к перекусу столиков. «Нервничаешь?» — спросила подруга. У нее слегка подрагивали руки. «Я очень. Но меня отобрали все зелья», — пожаловалась она. «Даже нечем нервы успокоить». Граф удивленно посмотрел на целительницу, а потом хмыкнул и, налив в узкий бокал белое вино, протянул Изи. «Залпом и до дна». Под моим пораженным взглядом подруга так и сделала. «Чему вы, молодежь, учите ваше сиятельство?» — укоризненно произнесла Орена, но глаза ее при этом смеялись. «А зачем нам обморочная девица на балу?» — спокойно ответил граф и подмигнул Изи. Зато теперь ей ничего не страшно. «Даже стать императрицей», — шепнула я. «Да ну вас!» — вспыхнула Изабель и отвернулась к окну. Разговаривать о чем-то серьезном мы остерегались, поэтому в основном болтали о нарядах и новой моде на шляпы с огромными полями. Матушка и ее фрейлины одобряли эти главные зонтики. А мы с Изой соревновались в остроумии, находя все новые и новые возможности для использования этих несуразно огромных головных уборов. Граф деликатно молчал, иногда кривя губы в сдерживаемых смешках. Через полчаса дверь открылась, и в помещение торжественно вошел слуга в золочёной ливрее. «Вас ожидают», — громогласно возвестил он, для солидности притопнув каблуком. «Как в империи все странно и... странно», — флегматично произнесла матушка, рассматривая слугу с откровенным недоумением. «Светлый, что с ней взять?» Граф подал ей руку, помогая подняться с кресла, и они первые направились к выходу. Мы выстроились следом. Слуга провел нас по ярко освещенному коридору вдоль портретной галереи и остановился у двойных высоких дверей, которые тотчас же открылись. «Ее темность герцогиня Орена ван Рих, княгиня Сигал», — возвестил усиленной магией голос. «Его сиятельство граф Генри Быстров». Матушка и граф вошли в зал. «Ее высочество наследная княжна Джасика Сигал и его темность лорд Ивард Сигал». Оглянувшись, увидела улыбающегося Иварда. Он подмигнул и предложил мне локоть. Я расправила плечи, задрала подбородок и шагнула в сияющий множеством огней огромный бальный зал. Мы шли в давящей тишине к возвышению с троном. Только шуршали юбки и брецало церемониальное оружие уклоняющихся нам гостей. Не очень глубоко, но все же с почтением. Я была спокойна. Знала, что все получится. Верила Даррену и верила себе. Напротив трона мы остановились, его величество спустился с возвышения и, поцеловав Орене руку, усадил ее в кресло рядом с собой. Граф занял место у нее за спиной. Надеюсь, император не станет флиртовать с красавицей темной, потому что граф, насколько я знала, совсем немного уступал в силе Иварту и мог неверно истолковать особые знаки внимания женщине, которую он уже считал своей. «Приветствую, княжна, лорд», — слегка склонил голову император. «Думаю, вам не захочется провести вечер в скучной компании. Веселитесь со сверстниками. Надеюсь, наш бал произведет на вас приятное впечатление». Вот за что уважаю императора драконов, так и за его немногословность. Коротко, по делу и без особого политеса. Мы с Ивартом согласно склонили головы и отошли. Хотя по положению матушка была ниже, чем я или Ивард, но сегодня ей придется отдуваться за всех. Очень порадовало, что не мне скучающе подпирать рукой подбородок и торчать весь бал на глазах у сотни гостей. «Я не понимаю этих драконов», — не преминул заметить Ивард, выискивая кого-то в толпе. «Нарушают свои же нормы этикета, что у светлых в головах понять сложно». «А я рада. Не хотелось бы сидеть на возвышении, пока все будут веселиться внизу. Где Оливия?» «Там же, где и Стейнар», — ответил братец и потащил меня к столам. «Я зверски голоден. Коль со светлыми у нас вроде как мир и бить морды нельзя, то давай их обожрём». «Феи, княжна», — воскликнул громко Ивард, привлекая к нам внимание. «Это вам не казармы, извольте выражаться как леди, а не как солдафон». Светлые от нас шарахнулись, а стоило подойти к столу с закусками, как вокруг никого не осталось. Все гости, до этого с аппетитом поедающие угощение, вдруг заспешили по своим очень важным делам, оставив на растерзание ненавистных темных богато накрытый стол. Здесь нас и нашла Изабель с бокалом игристого вина в руке. «А я видела Стейнера». Широко улыбнулась она и отпила из бокала. Он не выглядел счастливым. «Где?» — начала оглядываться я. «На балконе. Сказал, что сам нас найдет и велел ничему не удивляться». Ивард мягко отобрал у целительницы бокал и поставил его на поднос. Иза надулась, но потом ее лицо просветлело, и она, схватив с тарелки маленькое пирожное, сунула его в рот. «Вкусно. Ну, где там эти женихи? Я готова». Музыканты словно ждали ее приказа. Не успела и забыли договорить, как заиграла музыка. И за моей спиной раздался вкрадчивый голос. «Княжна, позвольте пригласить вас на танец». Я медленно повернулась и улыбнулась, глядя в наглые серые глаза. «Мы знакомы?» — поинтересовалась холодно. «Маркиз Рош-де-Воа», — галантно поклонился мне парень, которого я знала. «Да?» — протянула Иза, задумчиво почесывая кончик носа. «Лейфшон, ты врешь. Агата говорила, что маркиз страшен, как упырь, и хромает на левую ногу». Лейф расхохотался и протянул мне руку. «Рискнете, ваше высочество?» «Тут больше ты рискуешь», — оскалилась Иза, глядя мне в лоб. «Сейчас Стейнар тебе ноги переломает. Ой!» Подруга не заметила, как со спины ее обнял Кьяртон. И, закружив, утащил на танцпол, где уже медленно и чинно танцевали многочисленные пары. «На пару слов, маркиз», — коротко бросил Ивард, приветственно кивая кому-то за моей спиной. Я не оглядывалась, хотя подружа, пробежавшая по телу, уже поняла, кто стоит позади меня. Но я ждала, предвкушая и немного страшась. «Обворожительная феечка ждет меня», — прошептал хрипловатый голос на ушко, разгоняя по оголенным плечам россыпь мурашек. Я медленно повернулась и тихо выдохнула. «Жду». Мы, глядя в глаза друг другу, медленно кружились в центре зала. Тепло. Надежда, умиротворение. Наверное, это были самые яркие эмоции, которые я испытывала здесь и сейчас. «Выглядишь непривычно», — наконец произнес дракон, поедая меня жадным взглядом. Не мог даже представить, что озорная дерзкая девчонка может быть настолько красива. Он тоже выглядел потрясающе. Белоснежный строгий костюм, белоснежная рубашка. И только тонкий черный шнурок с рубиновой каплей разбавлял чистый белый цвет. Черные, собранные в короткий низкий хвост волосы, подчеркивали бледность кожи и яркость темных глаз. «Ты нездоров?» — осторожно поинтересовалась я, проводя кончиками пальцев по плечу партнера. «Вид у тебя усталый». «Просто много магичил». Мотнул он головой и вымученно улыбнулся. «Значит, все же наследница темного князя. Я так надеялся, что неправильно тебя понял». «Это плохо?» «Это делает все еще сложнее», — вздохнул парень. «Но я справлюсь». «Мы справимся», — поправила я. «Ты старший принц? Ведь уже можно говорить об этом?» Лейф признался, что он маркиз. Стейнар скривился. «Я не старший. Я законный. Думаю, ты сама обо всем догадалась. Но сказать прямо я пока не могу. До тех пор, пока император не объявит официально, заклятие лежит на нас всех. Значит, нам нельзя быть вместе. Не могу сказать, что я об этом не думала. Думала и даже решила для себя, что мне плевать. Я женю дядю, дождусь законного наследника и сложу с себя это бремя. Но согласится ли Стейнер? Позволит ли ему ждать, когда я стану свободной от обязательств? И не будет ли это предательством Корса с моей стороны? Последний абсолютный малефик на троне Светлой Империи. А если мои дети примут мой дар? Не станет ли это поводом для новой войны? Вижу, ты тоже осознаешь проблему. Невесело пошутил Стейнер. Музыка закончилась, но мы не стали уходить, так и стояли, держась за руки. И когда заиграла следующая мелодия, медленно закружились в танце, нарушая этикет, правила приличия, чьи-то расчеты и желания. «Игнорируем нормы», — шепнула, увидев осуждающий взгляд Ораны. «Я здесь, чтобы выбрать мужа. А как мне это сделать, когда ты не даешь потенциальным кандидатам проявить заинтересованность?» «Забудь. Твоим мужем буду я», — сказал, как отрезал. «Приятно, фурх, побери. Хочешь, расскажу о предстоящем отборе? Будем искать жену темному князю». До конца танца мы болтали о всяких пустяках, старательно обходя тему нашего будущего. Словно оба боялись накликать беду и отпугнуть удачу. «Слово императора!» — громыхнуло над нами, и музыка резко стихла. «Мне нужно идти». Стейн разжал мою ладонь. «Я справлюсь». «Я знаю». Ответила я просто и отошла к оставшейся в одиночестве Изабель. Подруга сунула мне в руки бокал с вином, но я качнула головой. Мне нужна абсолютно трезвая голова. Мне сделали настоящее официальное предложение. Она показала оттопыренный пальчик с миленьким колечком, украшенным рубинами. Видно, это камень правящей семьи. Не вижу радости на твоем задумчивом лице. Я боюсь. Он принц, пусть и не наследный, но все же принц. А я из семьи купца. Твоя мать эльфийка, отец — уважаемый человек в княжестве. Ты сама маг жизни с очень высоким потенциалом. Это Кьяртену нужно бояться. Изабелла Тарали, ты настолько крута, что можешь выйти замуж даже за нищего. И никто не посмеет тебе слова сказать. Что тебе какой-то принц? Иза улыбнулась и задрала нос. Да, я такая. Но почему у меня мурашки бегают и в животе как-то холодно? Потому что в воздухе очень высокая концентрация магии, шепнула я. Дамы, позвольте. Ивард, появившийся из ниоткуда, быстро подхватил нас под руки и повел к постаменту, куда уже торопились все гости. Император стоял гордый и величественный, а за его спиной застыли строгие молодые мужчины. 12 светлых магов, 12 драконов с сильным даром, 12 аристы из высоких родов. Я отметила про себя, что многих я знаю по турниру. «Забавное заклинание», — шепнул Ивард, и я перешла на магическое зрение. Вокруг парней вился золотой туман. Он не скрывал полностью ауру, но искажал черты лица и одновременно служил защитой. «Раньше этого не было», — сказала Иза. «Они активировали его только что», — пояснил брат и сжал мою ладонь. «Это защита, которую император сейчас снимет. И когда он это сделает, мы сможем увидеть проклятие. На короткий миг. Я был на представлении наследников пару лет назад. Видел, но очень хочу, чтобы и ты это увидела». «И как ты попал на бал к светлым?» — тут же поинтересовалась Изабель. «Они ведь до нас никого к себе не пускали». «Для меня сделали исключение», — улыбнулся Ивард. «А они в курсе этого?» Брат оскалился, и Иза предпочла не знать правду. И правильно. Лезть в секреты палача даже я не рисковала. «Проклятие!» — Ивард кивнул в сторону помоста. «Я ничего не вижу». Подруга подалась вперед, но брат легким движением ее остановил. «Ты не сможешь, Джаз». «Да, вижу». Так вот, как выглядит посмертное проклятие умершего Малефика. Не знаю, о чем думал в момент смерти Мартин Сальвинга, но проклятие, присосавшееся к ауре драконов, выглядело как обожравшаяся пиявка со смешной зубастой рожицей. От нее шла густая паутина, которая плотным коконом пеленала призрачные крылья и морды спящих вторых ипостасей. Ударена, Кьяртана и еще одного незнакомого мне парня. В паутине мелькали изрядные прорехи. Интересно. «Какая прелесть!» — передернула я плечами. «Впечатляюще!» На нас зашикали, и мы замолчали, наблюдая, как император поднимает руку, привлекая к себе внимание подданных. «По традиции, в этот праздничный день я представлю вам наследников великих домов, достигших в нынешнем году совершеннолетия». Усиленной магией голос был слышен в каждом углу огромного зала. Солидная слуга в золочёной ливрее, гордый и одухотворённый, с поклоном вручил его величеству список, который тот торжественно зачитал. Когда звучало очередное имя, названный подходил к императору, кланялся, произносил короткую клятву о вечной службе империи, получал из рук своего владыки перстень и спускался в зал, где его ждали счастливые и гордые родственники. В момент, когда перстень оказывался на пальце дракона, туман вокруг него исчезал. И зал овациями встречал очередного обласканного судьбой Ариста. Наконец прозвучали все имена, и настала очередь наших любимых. Мы с Изой с двух сторон вцепились в вывороты и затаили дыхание. «Хочу представить вам нашу гордость, опору трона, моих сыновей. Его высочество Кьяртан Лоу Форстумский». Иза тихонько взвизгнула, когда с Кьяртана слетел туман, и он предстал перед нами в своем истинном виде. Не могу сказать, что дракон сильно изменился. Волосы стали более темными, глаза прозрачно-зелеными. Сам он теперь выглядел старше и серьезнее, но не более того. Кьяртан улыбнулся и помахал рукой. Подданные зашумели, дамы зашептались, жадно рассматривая принца. Еще бы, завидный жених. Иза сжала губы и фыркнула. «Оказывается, это их вторые имена, а не фамилии», произнесла она, никому не обращаясь. «А что, правильное решение, переучиваться потом не нужно». Я на нее покосилась, но подруга уже смотрела только на своего обожаемого Кьяртана. Я же перевела взгляд на напряженного Даррена и встретилась с ним глазами, острый, болезненный, как удар, взгляд от которого мое сердце сжалось. «Момент истины», — пробормотал едва слышно Ивард. «Наследный принц Стейнар Даррен Томас Форстумский». Император повел рукой, приглашая Даррена встать рядом с собой. Зал зааплодировал, а я прикусила губу. «Нам не позволят». «Придется похищать», — попробовала неуклюже приободрить меня Иза. «Но сегодня мы отмечаем день осеннего равноденствия. Чествовать принцев будем на другом балу». Император еще что-то говорил, но его слова докатывались до меня, словно через преграду. Мне было почти физически больно. Не знаю, что я ожидала, почему верила Стейнеру, но сейчас мой мир рушился. «Мелкая», — тряхнул меня Ивард. «Если любишь, верь». «Да-да, надо верить. Во что? Смотри». Я подняла взгляд на императора и успела увидеть, как Даррен опускается перед отцом на одно колено. Бледный, напряженный, но уверенный в себе и своих действиях. «Я младший сын, и я отрекаюсь от трона в пользу моего старшего брата Кьяртана Лоу Форстумского. Я больше не могу носить корону кронпринца». Зал ахнул, а потом наступила такая оглушающая тишина, что я слышала, как шумит во дворе фонтан. Бросила быстрый взгляд на матушку. Орена довольно улыбалась, с вежливым интересом следя за происходящим. «Что он делает?» — произнесла я одними губами, потому что в горле вдруг пересохло. «Отрекается от будущего», — хмуро ответил Ивард. «Идиот. Променять трон на женщину. Мне его не понять». Я пнула брата кулаком в бок, судя по тихому вздоху, Иза сделала то же самое. «Что ты сказал?» — вкрадчиво поинтересовался император, с непониманием глядя на сына. «Повтори». Даррен поднялся, одним гибким грациозным движением выхватил из воздуха клинок и полоснул себя по ладони. А потом простер ладонь над спинкой трона. орошая его кровью, и громко, четко произнес: «Отрекаюсь от трона в пользу брата моего Кьяртана. Магией, душой и сердцем отрекаюсь». Над троном и над головой Стейнера одновременно вспыхнули два призрачных венца. А затем тот, что венчал чело наследника, перелетел и остановился над головой серьезного и слегка тревожного Кьяртана. Менталист смотрел на Даррена понимающим, но совершенно без восторга. «Отец», — тихо произнес мой принц, — «так будет лучше для всех». «Ты...» Император побагровел от злости, но сдерживался. «Править должен ты. Тебя готовили к этому с рождения». «Кьяртан ничем мне не уступает. А на мою помощь он может рассчитывать всегда. Да и вы, ваше величество, еще не стары. И на покой не собираетесь». «Ты...» — шипел император. «Мальчишка. Как ты посмел? Ради чего?» «Ради нее». Даррен спрыгнул с помоста, перед ним расступились, как перед прокаженным. «Я люблю Джессику Сигал и собираюсь на ней жениться». «Прокляну!» — гаркнул император ему в спину. «Стейнер Даррен Томас, я лишу тебя наследства и всех привилегий». Мой дракон лишь махнул рукой, стремительно направляясь в нашу сторону. «Ну что, возьмешь мужья нищего опального принца?» — с грустной улыбкой спросил он, беря меня за руки. «И не надейся», — фыркнула я. «Это да». Я с невинным видом посмотрела на потолок. «Ух, какой высоченный!» «Джаз, ты выйдешь за меня замуж. Учти теперь это официальное предложение перед свидетелями и ликами наших богов». «За нищего опального принца?» — уточнила я и громко сказала. «Да, да, я выйду за тебя замуж, напарник». Мне на палец скользнуло красивое кольцо в виде рубиновой розы. Вокруг было все так же тихо. Только Ивард одобрительно хлопнул Даррена по плечу. «Дракон на троне темного княжества. Это будет забавно. Из тебя получится хороший консорт светлый». Невыносимый брат не подумал приглушить голос, и эти слова услышали. И вот тут до народа дошло, потому что загалдели все одновременно. И до императора, похоже, тоже дошло. «Консорт при темной княжне», — произнес он звучно. «Не для этого я растил сына, чтобы отдать его темным. Моего благословения ты не получишь». «Слишком много секретов хранит твоя голова, да, Стейнер?» С кривой ухмылкой поинтересовался Ивард. «Я бы тоже не выпустил тебя из империи». «Я решу эту проблему», — отмахнулся Даррен. «Отец только кажется злобным тираном. На самом деле он расчётливая, циничная сволочь». Стейнер улыбнулся мне ободряюще и вдруг покачнулся. Его лицо начало стремительно меняться. Зрачки вытянулись, глаза стали желтыми. Плечи раздались, ткань на спине затрещала. И с громким ревом принц упал на колени. «Он обращается!» Заорал Ивард и буквально выдернул меня из-под стремительно меняющегося светлого мага. В зале творилось что-то невообразимое. Дамы падали в обмороки, мужчины орали, слуги жались к стенам. А в широко распахнутые двери забегала вооруженная до зубов замковая стража. Они даже огромные арбалеты притащили и установили их напротив поднимающегося на лапы черного дракона. «Не стрелять!» — громыхнул голос императора. И нацеленные на Даррена болты стыдливо опустились к земле. «Проклятие снято!» — крикнул кто-то фальцетом. «Если сейчас начнут меняться все драконы, мы погибнем!» Паника — это заразно. А паника, которая сопровождается дрожащими полами и вылетающими стеклами, заразна втройне. Я сама попятилась. И если бы не твердая спина Иварта, в которую я уперлась, я бы побежала вместе со всеми. «Кьяртан, уведи Изу. бесстрастно скомандовал Ивард подбежавшему к нам принцу. «Все к императору под щит. Оттуда попробуй ментально успокоить народ. Сделаю». Кьяртан подхватил Изабеллу на руки и, не утруждая себя перебежками, открыл короткий портал к трону. Я видела, как над нами заискрился светлый щит, а сверху на него легло черное марево. Граф Быстров не остался в стороне. Кстати, и он, и матушка выглядели спокойными. Орена даже встала с кресла, чтобы лучше видеть. Ивар тоже обратил на это внимание и не преминул пошутить. Женщины Сигал всегда были любопытны, даже если это любопытство может подпалить им бровки. Со смешком сообщил мне брат, утаскивая за колонну. Какой он большой. Он прекрасен, прошептала я с восторгом, рассматривая огромного черного дракона, все еще пытающегося подняться на нетвердые лапы. Стейнер выглядел потрясающе. Черная глянцевая чешуя, бархатистые на вид крылья, вытянутая морда с изящными загнутыми назад рогами. Гребень с головы переходил на тело и заканчивался острой пикой на хвосте. «Идеальное орудие убийства», — шепнул в ухо Ивард. «И мне не нравится, что эти твари будут летать над нашими головами». Даррен наконец справился с четырьмя конечностями и встал. Повернул в сторону выхода голову, открыл в удивлении пасть, заметив, что в дверях образовалась паникующая пробка, и изрыгнул струю пламени, после чего удивленно икнул и сел назад. Несмотря на то, что людей защищал щит светлых, у кого-то не выдержали нервы, в дракона полетел толстый железный арбалетный болт и со свистом впился в крыло. Ящер взревел и попытался вытащить стрелу зубами. Завертелся на месте, сшибая столы и колонны. В него тут же полетели заклинания, но все они разбивались о шкуру разъяренного зверя. «Еще немного, и он тут все разрушит», — закричал Ивард. «Я задержу, а ты попробуй его вернуть». «Кто выстрелил?» — ревел император, распихивая окруживших его воинов. Но те стояли стеной, не выпуская разъяренного владыку в опасную зону. «Убью!» Но я не слушала, я смотрела, как на Даррена падает черная, как сама тьма, клетка. Ивард стоял посреди опустевшего зала, вытянув перед собой руки, и удерживал ограничивающее заклинание над драконом. По виску брата стекала капля пота. Дракону это не понравилось, он дыхнул огнем, и защита Иварда затрещала. Но тут поверх нее лег второй ряд черных нитей. Это в игру вступил граф Быстров. «Светло мне вмешиваться», — крикнул он, когда еще несколько светлых магов попытались присоединиться к удержанию беснующегося в клетке дракона. «Ваша магия его только усиливает». «Всем отойти», — скомандовал император. «Все назад». Светлые расступились, и я, поймав безумный взгляд дракона, пошла к нему. За спиной с тихим, едва слышным шелестом раскрылись крылья. «Джаз, осторожнее!» — прокричала издали Иза, но я только улыбнулась. «Это мой мужчина. Мой любимый. Мой дракон». Я видела растерянного и немного испуганного Стейнера за красными звериными глазами. Никто из нас не ожидал, что проклятие снимется именно так. Дракон должен пожертвовать всем ради любимой. Крыльями, будущим и свободой. Вспомнила я слова пророчества. И он пожертвовал. Всем. Ради меня. Так почему я должна его бояться? В полной тишине я подошла к лежащему на полу дракону и остановилась так, чтобы наши глаза были друг напротив друга. А потом протянула руки и обхватила морду ладонями. «Вернись ко мне, Даррен. Вернись. Я так тебя люблю». Глаза зверя стали светлеть. В них появился разум, и спустя несколько ударов сердца передо мной лежал мужчина. Абсолютно голый мужчина. Какой конфуз. Спас нас Ивард, он быстро стянул себя френч и накинул Даррену на плечи. А после и Кьяртан подоспел с длинным тяжелым плащом. Это было странно. Растерянно пробормотал мой жених и прижал меня к себе. «Я тоже люблю тебя, Джаз. Больше жизни люблю. Спасибо. Разойдись. К нам пробился император. Он быстро осмотрел сына, выдохнул и сказал: «Фурх с тобой. Делай, что хочешь». «Так я уже не в опале». Обнимая меня, поинтересовался Стейнер: «Как я могу отречься от героя, снявшего проклятие? Да меня мои же советники придушат. Только я одного понять не могу, почему больше никто не обернулся». «Потому что», — медленно произнесла я, пряча от всех остатки только что сотворенного проклятия, «крылья обретут только те, кто смогут познать истинную любовь. Вы ведь не думали, Ваше Величество, что темные не примут мер, чтобы оградить себя от слишком агрессивного соседа?» Император посмотрел на меня тяжелым, нечитаемым взглядом, от которого захотелось поежиться, а потом махнул рукой. «Ну, хоть так. Обсудим все позже. А сейчас продолжим бал», — как ни в чем не бывало, произнес он и повернулся к княгине Орани. «Потанцуем, Ваша темность». Пока мы разговаривали, бытовые маги успели убрать безобразие, учиненное драконом. В зал стали возвращаться светлые, а музыканты заиграли веселую жизнеутверждающую мелодию. Я согласно склонила голову. Ограничить снятое проклятие мне удалось в последний момент, и я очень гордилась этим. Все же я только училась быть абсолютным малефиком. «Отец будет тобой гордиться», — шепнул Эйвард и растворился во тьме. «Погуляем», — предложил Даррен и пошутил. «Танцевать в моем нынешнем наряде будет неудобно». Я вложила ладонь в его руку, и мы незаметно исчезли из зала. Все объяснения и разговоры будут позже. А сейчас мир принадлежит только нам. Мы это заслужили.